Дидро, Руссо. Дени Дидро, французский просветитель, годы жизни 1713-1784. Жан-Жак Руссо, французский просветитель, жил в 1712-1778 годах. Имя Дени Дидро не так знаменито, как имя Вольтера, но его деятельность не менее замечательна и значительна, чем деятельность Фернейского патриарха. Дидро родился в Лангре, небольшом городке провинции Шампань. Его отец был очень деятельным и энергичным человеком. Он держал мастерскую по производству ножей и металлоинструментов и гордился тем, что этим делом занимались его предки на протяжении 200 лет. Дидро-старший отличался выдержкой, трудолюбием, пользовался огромным уважением среди сограждан, но был малорелигиозным человеком. Кроме этого, он был хорошим рассказчиком и обладал прекрасным здоровьем. Здоровьем славился весь род Дидро, бабка которого родила и вырастила 20 детей. По совету брата, священнослужителя, Дидро отдал сына в иезуитскую школу. Сын сначала прогуливал уроки, а потом сбежал домой. Отец попытался привлечь его к работе в мастерской. Дидро-младший, поработав несколько дней, решил, что лучше учиться, и вернулся к иезуитам, но потом опять сбежал к отцу. Видя, что сын стремится к светскому образованию, отец отвез его в Париж и определил в коллегию для получения профессии юриста, а потом помог ему устроиться к одному из парижских адвокатов. Через некоторое время адвокат сообщал отцу Дидро, что его сын занимается чем угодно, изучает математику, языки, но ни за что не хочет заниматься тем, чем нужно. Когда отец попытался образумить сына и уговорить его получить какую-нибудь профессию, чтобы иметь возможность зарабатывать себе на жизнь, Дидро ответил, что хочет всю жизнь учиться, а не работать. Тогда отец перестал высылать ему деньги, и Дидро остался в Париже без средств к существованию. Он давал частные уроки, делал случайные переводы для издателей. Когда были деньги, весело проводил время с друзьями, когда заработать не удавалось, голодал и мерз в холодной мансарде. Чтобы добыть денег, он прибегал к одному и тому же способу. Разыскав какого-нибудь земляка, он брал у него в долг, а потом скрывался от своего кредитора. Долг приходилось платить отцу. Часто Дидро брал деньги и у монахов, объясняя им, что решил поступить в монастырь босоногих кармелитов, но не может сделать этого, не выплатив свои долги. Получив от какого-нибудь монаха деньги на выплату долгов, Дидро тут же забывал про босоногих кармелитов. Чтобы поправить свои дела, он женился на дочери Белошвейки. Проев сбережения жены, он, чтобы уменьшить расходы на питание, часто отправлял ее к отцу вместе с уже родившейся к тому времени дочерью. Тем не менее, несмотря на все эти тяготы, Дидро оставался весельчаком, легко заводил друзей, часто очень сомнительных и многочисленных подруг. По свидетельству современников, он отличался замечательным здоровьем и удивительным аппетитом. Вращаясь среди разных неудачников, поэтов, актеров, музыкантов, он блистал красноречием, прославился своими романтическими приключениями и несколько раз попадал в тюрьму, то за долги, то за развратное поведение. Дидро пробовал писать философские трактаты, романы. Биографы называли его первые опыты смесью остроумия, бесстыдства, высокомерия, здравого смысла, безрассудства и низости. Однажды книгопродавец Ле Бретон предложил ему отредактировать перевод английской энциклопедии Чемберса. Эта энциклопедия представляла из себя технический справочник. Дидро взялся за дело, но потом предложил книгопродавцу дополнить энциклопедию новыми статьями в свете самых передовых политических и философских идей. Книгопродавец согласился. Дидро, в очередной раз находившийся в этот момент в тюрьме за какие-то богохульные высказывания, набросал план нового издания на полях поэмы Мильтона «Потерянный рай». Выйдя на свободу, Дидро немедленно взялся за дело. Он привлек к работе Вольтера, Монтескье, Д'Аламбера, а позднее и Руссо. Спустя год на свет появилась одна из самых знаменитых книг XVIII века — «Энциклопедия» или «Толковый словарь наук, искусств и ремесел». Она разошлась небывалым для того времени тиражом в 4000 экземпляров. За политические и философские статьи ее сразу же запретили. Но это только поспособствовало ее популярности. Вольтер, вращавшийся тогда при дворе Людовика XV, рассказывал, что однажды за ужином у короля возник спор о том, как делают порох. Никто не мог дать точного ответа. Тогда принесли соответствующий том запрещенной энциклопедии и выяснили вопрос. Госпожа Помпадур заинтересовалась, из чего изготовляют румяна. Ответ тоже нашли в энциклопедии. «Ах, какая прекрасная книга!» — воскликнула фаворитка. «Ведь это настоящий магазин знаний!» Один из придворных выразил сожаление, что издание энциклопедии запрещено. Король пытался оправдаться тем, что кто-то из духовных лиц убеждал его в том, что это очень опасная книга. Один из придворных, перелистывая том энциклопедии, сказал: «Все в этой книге есть. Как изготовить булавку и пушку. Все от бесконечно маленького до бесконечно великого. Отнимите у меня все мое состояние, но оставьте энциклопедию». В результате Дидро получил возможность продолжить издание. Работа над энциклопедией длилась около 30 лет. Ее то и дело запрещали, ведь в ней писалось не только о порохе, румянах и булавках. В статье «Народ» сам Дидро утверждал, что только народ, а не король и церковь, должен утверждать законы. Иезуиты, видя успех энциклопедии, добивались, чтобы король передал им право продолжать ее выпуск. Вокруг энциклопедии развернулась настоящая борьба. Руссо, вначале поддерживавший Дидро, поссорился с ним и тоже выступил против энциклопедии. Парижский парламент требовал ее сожжения на Гревской площади, где казнили преступников и жгли еретические и богохульные книги. Прусский король Фридрих II и императрица Екатерина II предлагали продолжить издание в своих странах. Но Дидро все-таки довел дело до конца. Он не имел систематического образования. Его попытки писать пьесы и романы оказались неудачными. Все, что он писал, было поверхностно. Он сам говорил о себе, что не может написать больше страниц о чем-либо одном и обязательно отвлекается и перепрыгивает на другое, не разобравшись до конца в сути того, о чем начал писать. Кроме всего прочего, он вел неорганизованную, беспорядочную жизнь. И тем не менее он оказался великим организатором и все-таки издал энциклопедию наук, искусств и ремесел, оказавшую огромное влияние на умы всей Европы XVIII века. В конце жизни Дидро по приглашению Екатерины II посетил Петербург. Императрица купила библиотеку Дидро за 15 тысяч ливров, оставила ее ему в пожизненное пользование, назначила его заведующим библиотеки с жалованием 1000 ливров и выплатила это жалование вперед за 50 лет. В последние годы жизни Дидро попытался серьезно заняться естественными науками и некоторое время слушал лекции по химии, анатомии, ботанике и физике. На деньги, полученные от Екатерины II, он выдал замуж дочь, нанял роскошную квартиру. Умер Дидро во время завтрака. Он сел за стол в хорошем настроении, съел яблоко. Через минуту жена окликнула его, но он уже был мертв. Перед смертью Дидро завещал свое тело для анатомических опытов.